Глава 18. Пожиная плоды. Арониэль в полной мере воспользовался выпавшей возможностью, призывая Диану использовать слияние с миром, едва способность восстанавливалась. За время отсутствия Артема старик успел проверить большую часть обители, указав бездне на многое. От начала и до конца Диана отстаивала сторону Алькора, но с каждой новой находкой Арониэля становилось все тяжелее. Пристанище оказалось не только рождено в муках и крови разумных, но и продолжало расти, используя схожую подпитку. И это уже не получалось списать на влияние дубля. Главной находкой Арниэля стал могильник. О его существовании бездна знала и раньше. Но благодаря Перу и подсказкам местного, она смогла увидеть все происходящее внутри. 6 полуживых тел, 6 едва цепляющихся за жизнь и собственный разум людей. Это была даже не пытка, а планомерное уничтожение. Пленники держались, но Артем действовал на грани и в любой момент мог переступить черту. Диана сумела в очередной раз оправдать Алькора, но только перед стариком. На самом деле девушка и сама хотела услышать ответ парня, а не строить догадки. В подобном ключе прошла вся ночь и утро. К моменту, когда Диана почувствовала присутствие Алькора, девушка была выжата как физически, так и морально. Глаз рассудка призывал сделать перерыв и отдохнуть. Но в итоге шаманка решила разобраться во всем здесь и сейчас. Связавшись с Артемом через шепот, девушка сразу направилась к парню. Поначалу шаманка решила зайти со стороны, затронув тему энергетических кристаллов, один из которых специально напитала от обители, после чего плавно перешла на могильник и пленных. Пусть Диана была согласна не со всеми ответами Алькора, в целом те не сильно расходились с ее догадками и немного успокоили девушку. В какой-то момент бездна даже попыталась повлиять на решение парня, но в итоге едва не проговорилась относительно пророчества, сказывалась бессонная ночь и усталость. Благо шаманка сумела выпутаться, списав все на кошмары. «Дружба — это дар, но порой он слишком сильно застилает наши глаза». Судя по всему, старик не разделял энтузиазм Дианы. «Если есть что сказать, то говори прямо». «Как пожелает госпожа пророк», — не стал отмалчиваться Арониэль. «Используй слияние с миром и присмотрись к его плащу. Впрочем, даже без этой способности можно уловить отголоски вопящих от боли призраков». «Твой плащ — это души?» Бездна не стала отмалчиваться и решила сразу во всем разобраться. «Ты ведь раньше видела, как я поглощал искры монстров?» — спокойно ответил парень. «Но это не монстры, это человеческие лица. Ты нарвался на бандитов?» Диана неосознанно сама пыталась подкинуть Алькору оправдание. «Не совсем. Это неупокоенные призраки, и они пытались напасть на меня первыми». «Вот видишь, он просто оборонялся». «В таком случае, что насчет рога, который он пытается скрыть за маской? От него так и веет силой инферно. Ты ведь знаешь, что даже один рог — признак чистоты демонического рода?» «Твоя маска». На этот раз у Артема не нашлось ответа, и он предпочел отшутиться. Эмоции, которые девушка сдерживала все это время, хлынули наружу, вырвавшись в целую тираду. «Нет, не в порядке. Артем, с каждым днем в тебя все меньше от человека». Едва не наплевав на все планы, Диана практически выплеснула на Алькора правду о конце света, но в последний момент осеклась. «Не превращайся в монстра, пожалуйста». «Диана, это всего лишь внешность. Не стоит так волноваться. Просто пообещай, что если что-то случится, то ты нам расскажешь». От собственного бессилия шаманка едва сдерживала подступившие слезы. «Обещаю, но не переживай, сейчас все под контролем». «Спасибо». Всего одна фраза, но Диана почувствовала, как давящее ощущение в душе отступает, а на ее лице появилась неуверенная улыбка. «И извини за все это. Просто мы волнуемся за тебя. Да еще и навалилось все разом». Так и не закончив неуклюжие оправдания, шаманка и вовсе замолчала. Взрыв эмоций бездны выбил Артема из колеи, чем девушка и воспользовалась, поспешно покинув пределы структуры. Оказавшись за пределами барьера, она испустила тяжелый вздох. Диана чувствовала, что чертовски устала и едва держалась на ногах. Но все эти переживания стоили полученного обещания. «Ты воистину достойный друг», — из потока мыслей бездну вырвал голос старика. «Оттого больнее видеть, как на твою искренность Алькор отвечает откровенной ложью». Искра продолжила разрушаться, но с куда меньшей скоростью. После возрождения душа обрела некое подобие целостности. Тем не менее, если полагаться на этот способ, придется умереть не один раз. А у меня в запасе оставалось всего 4 лика. Использовав волю, я временно замедлил процесс разрушения, выигрывая себе драгоценное время. К сожалению, попытка использовать истинное искусство провалилась. Искра попросту игнорировала любые попытки влить в нее ОИ. Происходящее внутри души оказалось слишком сложным для моего понимания, а для грубой попытки задавить проблему числом банально не хватало очков искусства. Мысли путались, сменяя одна другую, но каждая из них несла в себе деструктивный посыл. Подавить, сломить, прорваться. Инстинкты демонического начала и его яростный напор оказались бесполезны в вопросах, где требовалось созидать. Потянувшись к сущности нежити, я попытался насильно слиться с той сознанием. Эмоции ушли на второй план, а разум с готовностью погрузился в абсолютный анализ. Для спасения нужно привести, если не к балансу, то хотя бы подобию равновесия. Сущность нежити 1. Рождённое сознание мертвеца идея не выглядела особенной, ведь изначально лежала на поверхности. Куда важнее, что прежде чем наша связь оборвалась, начало успело указать мне верное направление. Равновесие — одна из двух татуировок, что оставила мне Торов. Изначально походивший на символ инь-ян узор ограничивал число доступных мне профессий. Таким образом, местный не давал мне распалять внимание на ненужные вещи. Откровенно говоря, равновесие являлось самой слабой и практически бесполезной татуировкой. Ведь проблема обилия профессий решалась банальным продумыванием билда и расстановкой приоритетов, что не потребовало затрат одной из линий судьбы. В некотором роде этот узор висел мертвым грузом. Но с подсказкой сущности нежити он мог стать спасительной ниточкой, ведь, несмотря на посредственный эффект, само равновесие скрывало в себе неплохой потенциал. Даже сейчас я чувствовал, как внутри него циркулирует поток энергии жизни и смерти, созидания и разрушения, при этом поддерживая баланс сил. Главное — правильно ее улучшить. Первым порывом было завершить символ инь-ян, но в итоге я решил пойти иным путем. Ведь изначально тот узор символизировал гармонию двух начал, в то время как мою искру разорвало разом 8 сущностей. Кроме того, этот символ брал начало из иного кластера, что также могло сказаться, создав ненужный для меня барьер. Тем не менее, никто не запрещал черпать в узоре инь-ян вдохновение. Круг инь-ян разделен на две части, подобные двум каплям. Каждая из них символизирует собственное начало. Возможно, создав 8 капель, мне удастся завязать каждую из них на отдельную сущность. Вплести новый сегмент в уже имеющийся узор равновесия оказалось довольно тяжело. Для начала я не мог просто нарисовать новую каплю поверх других старых. Ее следовало вклинить в изначальный рисунок. Кроме того, татуировка находилась на шее чуть ниже затылка. Даже с использованием истинного искусства и ткачей этот процесс требовал огромной концентрации. Потратив 10 ОИ, мне удалось исказить кожный покров таким образом, чтобы появилось место для нового элемента, практически не затрагивая изначальный узор. Круг стал значительно больше, уместив в себя 3 капли. Начало могло показаться неплохим, вот только я не успел взяться за создание 4-го элемента. Энергия из первых 2 капель начала проникать в новичка, насыщая пока еще пустой сегмент силы жизни и смерти. Узор стремился обрести баланс, постепенно возвращаясь к изначальной форме. Попытка влить проклятую сущность ничего не дала. Жизнь и смерть легко подавили новичка, тем самым едва не провалив попытку модернизировать узор. Лишь заменив проклятое начало на пустоту, мне удалось стабилизировать процесс. Единство. Жизнь, смерть и пустота — 3 сестры, чья воля создала этот мир. Может показаться, что их силы стремятся к взаимному уничтожению, но на самом деле они дополнят друг друга, рождая бесконечный цикл всего сущего. Вам, пережившему встречу с каждой из сестер, удалось прикоснуться к этой одновременно простой и бесконечно сложной истине, воссоздав их символ. Линия судьбы — 8 из 10. Слава плюс 500. Текущий показатель — 11,330. Текущая позиция — 68. Поначалу казалось, что мне удалось сорвать куш. Но на самом деле все обстояло иначе. Мало того, что прирост славы не помог изменить позицию в общем зачете, так еще и обновленный узор имел весьма однозначные свойства. Изначально эта графа вовсе отсутствовала, но мне удалось ее увидеть, использовав прозрение. Единство. Линии судьбы. Свойства. Безграничны и зависят лишь от воли и могущества носителя. Несмотря на громкие слова, появление единства практически никак не повлияло на разрушение искры. Процесс едва замедлился, но не более того. Благо, эта попытка отняла всего один слот линии судьбы. В запасе оставалось еще 2 попытки. Подражая узору обители, я начал выводить восьмиконечную звезду центром которой должен был стать круг единства. Большую часть деталей, вроде разделения на структуры, пришлось отбросить. Но кое-что я оставил. Круги силы. В пристанище они предназначались для костяных стражей. Но в татуировке эти точки должны были стать своеобразными якорями для сущностей. Напитывать круги силами начал по отдельности не решился. Вместо этого попытавшись перенести энергию каждой из сущностей одновременно. Отчасти мне это удалось, но постепенно равновесие начало нарушаться. Сказывалось разное количество энергии души в каждом из начал. Демоническое начало превосходило сущность греха и единого более чем в два раза. Несмотря на всю шаткость конструкции, я и не надеялся добиться идеального результата с первой попытки, так что у меня имелся запасной план — создать мост между единством и восьмиконечной звездой. На этот раз задумка удалась. Силы трех сестер легко подавили дисбаланс, заставив все сущности успокоиться. Порядок в хаосе. Порой самое сложное — это обрести баланс. Свойства. Замедляет рост наиболее сильных сущностей, ускоряет рост наиболее слабых сущностей, стабилизирует искру, ускоряет восстановление искры. Линии судьбы — 9 из 10. Дополнительно. В случае, если сущности будут полностью уравновешены, будут открыты новые свойства. В случае, если сущности будут полностью уравновешены, узор может быть изменен. Удалось. Вслед за первой волной системы последовала и вторая. Но я уже не обращал на них внимания. Пусть искру и перестало корёжить, тело не стало лучше. Мне казалось, будто я воздушный шарик, готовый в любой момент лопнуть. Словно обновленной душе было тесно в старом теле. Кроме того, не стоило забывать о том, что я был не единственным, кого задело взрывной волной после уничтожения реликвии. «Полос?» Ответа не последовало. Переборов желание распластаться прямо на земле, рывком поднялся на ноги. Легкое головокружение, тени перед глазами. Неприятно, но терпимо. Полос продолжал сидеть на скрещенных ногах по ту сторону алтаря. На морде гнолла, как и прежде, застыла угрюмая маска безразличия. Могло показаться, что местный продолжает молитву, вот только в груди шамана была сквозная дыра, сквозь которую можно было разглядеть опаленное сердце. Бросившись к Полосу, я активировал ауру долг защитника. Но та никак не отреагировала на местного. Гнолл умер, а его разорванная надвое искра уже даже не тлела, а сгорала прямо на моих глазах. Понимая, что спасать тело бесполезно, я сосредоточился на душе. Благо, я уже имел опыт создания новых оболочек. Главное — сохранить искру. Искра Полоса. Повреждённая. Выбор действия. Созидание невозможно. Искра повреждена. Пленение невозможно. Искра повреждена. Слияние невозможно. Искра повреждена. Поглотить — увеличенный опыт за убийство. Чувство вины царапнуло душу, но спустя секунду маску Двуликова исказил оскал, отражение моей собственной улыбки. У меня все еще имелся шанс спасти Лохматова. Призвав один из ликов, я насильно слил его с телом Полоса, заставив уже мертвое сердце биться. Разрушение искры местного также значительно замедлилось, позволяя выиграть время. Прежде чем продолжать действовать, я более внимательно изучил ситуацию, заметив любопытную деталь. Разрушаясь, душа гнолла не растворялась в пространстве. Вместо этого тысячи крошечных отблесков искры вливались в пылающее над алтарем единое пламя. Навряд ли ты это оценишь, но я изначально не собирался приносить его в жертву. Вцепившись лапой демона в пламя, я вырвал из того пылающий кусок, после чего вонзил добычу в умирающую искру. Наверное, столь грубый подход мог окончательно разрушить душу гнолла, но мне приходилось спешить. Любая секунда могла стать последней для местного, так что тому было нечего терять. Реакция на удивление прошла легко и чисто, за считанные секунды восстановив душу Полоса до исходной формы. Правда, теперь внутри нее горел огонек, по яркости сравнимый с сиянием искры вечного. Оставалось надеяться, что изменение не затронет личность Лохматова. Сущность демона плюс один. Инициация Полоса воли единого. Репутация с единым минус 5. Вы стали тем, кто помог снизойти воли единого в одного из его прислужников. Репутация с единым плюс 10. Осколок единения с богом достиг 9 ранга. Все характеристики плюс 2. Добавлено свойство кощунства. Кощунство. Неистовая вера, единение с богом. Ослабляет негативный энергетический выброс во время уничтожения реликвий или алтарей. Это свойство не помешало бы пару минут назад. Вторая восстановившаяся искре начала регенерировать и плоть Полоса, медленно затягивая огромную дыру в груди местного. «Ты как?» Пусть я и понимал, что гнолу требовалось время, чтобы прийти в себя, но меня слишком волновало, сохранил ли Полос разум и личность, ведь нет никакой гарантии, что снизошедшая воля единого не навредит местному. Понимаешь, что я говорю?» Пусть взгляд Полоса и выглядел несколько затуманенным, Лохматый кивнул в ответ. Правда, расслабляться я не спешил. Поднявшись на ноги, местный поднял перед собой лапу и принялся ту внимательно рассматривать, словно прислушиваясь к собственному телу. «Полос, надеюсь, что это все еще ты?» «Да, это я», — спокойно ответил местный, но все же добавил после небольшой паузы. «По крайней мере, в большей своей части. Его воля, как и он сам спит. Возможно, в будущем это изменится, но не думаю, что моих сил хватит на большее, чем передать его слова. Возможно, если ты создашь храм или усилишь алтарь, я обрету новые возможности». Ты, на удивление, легко воспринял случившееся. Подобная реакция выглядела несколько странно. «Когда мне было 3 года, наш клан был практически полностью вырезан работорговцами. В живых оставили только детенышей, но забрали не всех. Кроме меня бросили еще нескольких. Слабое тело приравнивалось к порченному товару, а он никого не интересовал. За последующий год в живых остался только я. Ведь раз за разом прислушивался к отголоску воли, что тлел внутри тотема, что вырезал мой отец». В руках Полоса появилась деревянная фигурка, реликвия единого. «Тогда я думал, что это его наследие, остаток души отца, но лишь спустя годы понял, что внутри спит отголосок воли единого. Принять частичку его силы — малая цена за все те разы, что он спасал мне жизнь». Короткий рассказ Полоса отчасти пояснил его спокойствие. Но у меня еще оставались вопросы. Прежде всего, единый только что едва не принял душу Гнолла как жертву, что не очень хорошо вязалось с ролью спасителя. Тем не менее, я решил не трогать эту тему. В конце концов, это может негативно повлиять как на мои отношения с Полосом, так и с Единым. Кроме того, поведение местного действительно не особо изменилось, что заставило меня внутренне выдохнуть. Перспектива иметь под рукой аватар Бога выглядела заманчиво, но я бы предпочел избежать подобной близости со столь могущественным существом. «Относительно храма, ты сможешь помочь? Ведь наверняка есть особые ритуалы и правила его создания». Создавая обитель Бога, следовало учитывать множество факторов, в то время как управляющее ядро могло предоставить лишь общее решение. Изначально вообще планировал совместить его со святилищем смерти, но после недавних слов Полоса о неприемлемости смешивания сил сестер и богов, понял, насколько наивными были мои мысли. «Думаю, единый укажет нам верный путь», — ответив, Полос вновь сел на скрещенные ноги и принялся нашептывать молитву перед алтарем. Не успевшая полностью затянуться рана в груди его не особо беспокоила. Понаблюдав несколько минут за происходящим, я и сам попытался присоединиться к Гноллу. Правда, обошелся без молитв, ограничивавшись вливанием маны, выносливости и жизни в алтарь. Задумка сработала. Жертва была с готовностью принята. И над алтарем начал зарождаться новый огонек. Попутно использовав прозрение на алтаре, мне удалось добиться необычного результата. Разблокировать шкалу, отображающую прогресс молитв Полоса. Вот только сил одного лишь Гнолла, по крайней мере при его нынешнем уровне, явно не хватало. Результата придется дожидаться не менее суток. В теории, увеличив число молящихся, я мог ускорить процесс. Вот только в стае имелся серьезный кризис с кадрами. Откровенно говоря, свободное время имелось только у сына Агадора, но использовать его в подобных целях я не собирался. Единственный пришедший на ум кандидат — Иллания, но и та обладала особым статусом. После строительства храма и привлечения людей в гильдию, эта проблема уйдет на второй план. Учитывая возможность изменить в лучшую сторону облик и безопасность такого способа получить очки вклада гильдии, многие вечные легко согласятся провести не один час в молитвах перед алтарем. Закрыв глаза и погрузившись в медитацию, я тем временем принялся просматривать остальные полученные уведомления. Осколок пустота достиг 3-го ранга. Дух +5. Добавлено свойство деструкция. Деструкция. Пустота. Рано или поздно, но все в этом мире будет предано забвению. Свойства. Прочность цели снижается быстрее. Параметры неуничтожима, заменяется показателем прочности. Сущность пустоты +5. Проверив статус сущности, я невольно скривился. Пустота отставала от демона всего на 1. Такими темпами она имела все шансы стать сильнейшим изначал. Несмотря на природу этой сущности, становление ее лидером, среди прочих, навряд ли меня убьет. Здесь я больше опасался за собственный разум, ведь каждый изначал в той или иной мере влиял на личность. Кроме того, метаморфоза могла оказаться опасной и для окружающих. Благо, у случившегося имелась и приятная сторона. Новое свойство выглядело весьма перспективно. В качестве небольшого эксперимента решила пробовать деструкцию на духовном жнеце. Артефакт, ранее не имевший показателя прочности, моментально таковым обзавелся. Вот только цифра достигла 500 миллионов. Кроме того, имелся мощный эффект сопротивления всем типам урона. После череды тестов мне удалось снести лишь пару сотен прочности за минуту. Пусть я и не выкладывался на полную, цифра говорила сама за себя. А ведь помимо этого присутствовал параметр самовосстановления. Даже с поддержкой деструкции уничтожить проклятые артефакты оказалось нелегкой задачей. Впрочем, в качестве утешительного приза показатель подчинения фонаря немного вырос. Жнец душ признал угрозу. Способность «Боевой транс» достигла 15 ранга. Очки характеристик плюс 5. Добавлено свойство «Личина». Личина, медитация, поток сознания, боевой транс. Разные ситуации требуют разного подхода. Главное — правильно выбрать маску. Свойства. Позволяет по собственной воле сделать одну из сущностей доминирующей на 150 секунд. 10 секунд, умноженные на ранг. Призыв одной личины ослабляет задействованную сущность на 1 ЭД. Способность «Боевой транс» эволюционирует в самосознание. Убирает негативное влияние сущностей, изначальное «я» менее подвержено влиянию сущностей. Пусть система и не дала мне права выбора, самосознание выглядело как лучший из возможных вариантов. Особенно на фоне активно растущей сущности пустоты. Использовав личину, я мог насильно сделать пустоту доминирующим началом, тем самым ослабив ее энергию души на единицу. Естественно, этот метод нес определенную угрозу. Но я был уверен, что сумею противостоять влиянию сил старшей и сестер в течение 2,5 минут. Главное — выбрать подходящее время и место для этой попытки. Кроме того, не стоило забывать и о прямом предназначении личины. Возможность использовать сильные стороны той или иной сущности в определенных условиях могут спасти мне жизнь. Собственно, именно благодаря спокойствию мертвеца мне удалось взять эмоции под контроль и найти верный способ обуздать бурю внутри души. Энергия души преодолела отметку в 200 единиц. Искра, 2-го ранга. Свойства. Прирост опыта увеличен на 20%. Каждые 5 уровней добавляет 1 дополнительное очко таланта. Дополнительно. Свойства будут активны только после преодоления 100-го уровня. Проверив искру через истинное искусство, я действительно отметил изменения. Вопреки ожиданиям, она не стремилась вернуться к изначальной форме, когда я был вечным, огромному пылающему солнцу. А напротив, даже немного сжалась. Правда, при этом энергия внутри души стала куда насыщенней. Без сомнения, эволюция искры стала приятным и очень полезным приобретением. В конце концов, таланты — ресурс, которого никогда не бывает много. С другой стороны, у всего имелась своя цена. Даже сейчас меня не покинуло распирающее изнутри чувство. Пусть оно и ослабло, но до конца так и не исчезло. Складывалось впечатление, что тело стало слишком тесным для новой души, и причина крылась явно не в характеристиках. Учитывая, что свойства активировались лишь после 100-го уровня, эволюция искры прошла в подходящий момент, а мои показатели ощутимо превышали средние цифры у рядовых вечных, следовательно, причина крылась в ином. Единственное, что приходило мне в голову — эволюция расы. Скорее всего, эти два процесса — две стороны одной медали. Помимо прочего, главная особенность после эволюции расы — открытие нового древа талантов. В то время как улучшенная искра позволяет получить больше очков талантов, позволяя в полной мере воспользоваться открывшейся перспективой. Не исключено, что после эволюции расы можно получить особую награду за синергию. Догадка походила на правду. Вот только перспективу ее проверить выглядела слишком туманно. Ведь я не имел понятия о том, кто стоял на ступень выше проклятых. Раньше я несколько раз пытался отыскать эту информацию во втором томе «Бестиария», но каждый раз меня ждала неудача. Весьма странное явление, особенно при условии, что в иных случаях, когда я искал подсказки о других расах, данные находились в течение 1 минуты. Обретя прозрение, я проверил артефакт и выяснил ряд интересных моментов. Первое, число раз, когда я им мог воспользоваться, было ограничено 20 попытками. После система выдаст соответствующее задание на обнуление счетчика. Помимо этого, раз в неделю давался бесплатный поиск информации. Но, что куда важнее, Бестиарий не мог рассказать о путях эволюции собственного хозяина. Попытка передать предмет кому-либо из стаи ничего не даст, ведь в итоге Бестиарий заблокирует информацию о еще одной расе, не открыв ничего о проклятых. Раньше эта проблема меня не особо волновала, но теперь ситуация изменилась. По мере усиления сущности, искра продолжит набирать силу и расти. Не исключено, что без эволюции расы от следующего апгрейда души будет больше вреда, чем пользы. Далее. Бегло пройдясь взглядом по общей панели, забросил 10 свободных ОХ в телосложение. Пусть это и нарушит общий баланс, но я планировал сконцентрироваться именно на этом показателе до тех пор, пока не достигну отметки в 1000. Это увеличит оптимальное число модификаций до 7, избавив меня от рисков получить вместо очередного свойства дефект, что будет усиливаться от ранга к рангу. В целом, пусть возросшая угроза от пустоты и потери ликов стали неприятными событиями, мне удалось извлечь больше пользы из случившегося кризиса. Размен оказался более чем приемлемым. С момента нашего разговора с бездной прошло достаточно времени, чтобы та собрала стаю, так что, оборвав подпитку алтаря, я направился к замку. Именно там должна была произойти встреча. Правда, на полпути меня остановила новая системка. Костяной оскал, щит. Поглощена длань вечной Лирим. Пассивные свойства. Действуют на хозяина. Раса – адлет. Усиление – сродство с родом люпус. Усиление слуха – обоняние. Класс – наемник. Улучшение наград за выполнение заданий. Урон по существам, являющимся целью задания, плюс 5%. Призвание – укротитель. Характеристики подчиненных маунтов, питомцев, фамильяров – плюс 5%. Шанс приручения и подчинения маунтов, питомцев, фамильяров – плюс 5%. Характеристики подчиненных маунтов, питомцев и мильяров плюс 5%. Шанс приручения и подчинения маунтов, питомцев и мильяров плюс 5%. Профессия зверолов. Характеристики враждебных маунтов, питомцев и мильяров минус 5%. Шанс запугивания и ошеломления враждебных маунтов, питомцев и мильяров плюс 5%. Боевые характеристики. Действуют на длань. Владение режущим типом оружия. Владение рубящим типом оружия. Число обращенных дланей 1 из 5. Дополнительно. Длань была рождена из плоти вечного. Значительно затруднено уничтожение длани. После получения критических повреждений длань регенерирует спустя время. Костяной оскал обзавелся первой дланью, но я не испытывал по этому поводу никакой радости. Лирим. Легко догадаться, что речь шла о Лии. Девушка лишилась руки во время сражения с гробовщиком на моих глазах. Но тогда я не придал этому особого значения, ведь на тот момент саркофагом владел зомби. А после смены хозяина все предыдущие длани попросту исчезали. Ситуация казалась разрешенной, вот только я упустил один важный момент. Обращение сожранной руки в длань могло занимать некоторое время. Кроме того, после проверки прозрением я не ожидал подобных сюрпризов. А зря. Вновь воспользовавшись прозрением, я лишь с седьмой попытки сумел открыть нужную сноску. И это при условии, что способность следовало использовать не на самом артефакте, а на одном из его свойств. Пожирание рук и обращение их в длани работало моментально только с местными. В случае, если целью становился вечный, активировались особые правила. Для начала, лишившись руки, жертва не могла ее восстановить практически никакими способами в течение 24 часов. Исключение составляла естественная регенерация, но при этом процесс будет сопровождаться сильной болью. На вторые сутки дебаф значительно ослабевал, давая реальный шанс избавиться от увечья с помощью внешних сил. А к третьему дню негативный эффект полностью исчезал. Один тот факт, что жертва лишалась руки на срок от 1 до 3 дней, выглядело опасно, но на самом деле куда страшнее оказалось второе условие. Жертва не должна была умирать, ведь в противном случае имелся шанс, что рука будет окончательно сожрана саркофагом, и дебаф перерастет в постоянное увечье. В случае смерти сразу после пожирания руки вероятность лишиться конечности достигала 96%. Далее эффект ослабевал на 2% каждый час, пока не доходил до 0% к концу вторых суток. Судя по всему, изначально Лия прислушивалась к моему совету и старалась не умирать, даже после возвращения в столицу. Вот только окровавленная культян наверняка приносила сильную боль. Девушка продержалась около 17 часов, после чего решила использовать проверенный метод избавления от увечий — перерождение, тем самым фактически приговорив себя. Ведь за прошедшее время шанс пусть и снизился, но находился на отметке около 62%. Даже если закрыть глаза на моральное состояние девушки, после потери руки потенциал Лии минимум упал вдвое. Скорее, эта оценка даже будет слишком оптимистичной. Вечная больше не сможет использовать парное оружие. Кроме того, вместе с тем она лишилась 4 слотов под кольца и браслеты. Даже с позиции голых цифр потери оказались слишком велики. А ведь помимо этого нарушался баланс тела и координация движений. Правда, пусть я и испытывал жалость к Лии, я не чувствовал своей вины. В конце концов, независимо от моих действий с саркофагом, тот в любом случае обрел бы новую длань. Вот только это не отменяло того факта, что последствия затронуты меня. Даже не получив никаких уведомлений, Ли легко догадается, что именно стало всему виной, и попытается все исправить. В свою очередь, я не смогу ей передать ни гробовщика, ни саркофаг. От первого попросту не будет толку, а второго и вовсе не существует. Естественно, впутывать в это дело костяной оскал я также не собирался. Ведь самый простой способ отменить полученное увечье — взять под контроль или уничтожить сожравший руку артефакт. А я находился не в том положении, чтобы жертвовать артефактом мистического ранга. Кроме того, Так легко отказавшись от щита со статусом верного друга, я рисковал заполучить довольно специфическое и неприятное достижение. Единственное, что я мог попробовать, так это отсечь длань и в случае успеха просто передать Тулии. Пусть задумка и выглядела сомнительно, я решил ее опробовать. После призыва длани одна из пяти кистей на поверхности щита ожила, но при этом ее костяной облик никак не изменился. Повинуясь моей воле, рука вытянулась на всю длину, послушно ожидая удара. В качестве оружия я использовал демоническую лапу, объятую силой распада. Но в итоге результат разочаровал. Оскал лишился почти сотни единиц прочности, а поврежденная длань втянулась в толщу щита для восстановления. Следующий призыв будет возможен только спустя 6 часов. Попытки выведать новую информацию через прозрение также ничего не дали. Не видя иных вариантов, я решил временно закрыть глаза на эту проблему. Несмотря на совместную вылазку, никто из троицы не мог со мной связаться, ведь для этого, как минимум, требовалось знать имя собеседника, а я не разглашал о себе никакой информации. Относительно добавления в список друзей и вовсе речи не шло. Пусть прятаться я не собирался, но и форсировать события, самостоятельно выходя на связь, не входило в мои планы. Подобными действиями я лишь выдам собственную причастность и ускорю возникновение конфликта. Сбор стаи решили провести на первом этаже замка, в Гильдхолле. Отдельная его часть оказалась изолирована и укомплектована под зал переговоров. Фактически бездна изолировала небольшой фрагмент пространства лозой, создав с помощью последней большой стол и ряд стульев по обе стороны. Общее число мест ощутимо превосходило нынешний состав стаи и достигало примерно полусотни. Судя по всему, шаманка понемногу готовилась к предстоящему набору людей в гильдию. Помимо боковых мест, имелось одно во главе стола, причем оно, на удивление, подходило под мои немалые габариты. «Смотрю, ты освоилась с контролем над лозой. Диана была единственной, кто могла в некоторой степени контролировать эту структуру. У тебя неплохо вышло. В некотором роде это черновой набросок, который помогает представить общую картину. Это куда легче, чем держать все в голове. Кроме того, позволяет на деле проверить удобство тех или иных решений». Диана окончательно взяла себя в руки и перешла на привычную манеру вести диалог, так что о недавнем срыве ничего не говорила. «Отличная идея, но относительно расстановки. Места во главе стола должны принадлежать главам гильдии. Пусть жест в некотором роде потешил мое эго, я не собирался из-за этого отходить от изначального плана. В будущем я практически не буду касаться дел гильдии и тем более присутствовать на ее совете. Возможно, тебе стоит пересмотреть свое отношение ко второму шансу. Личная сила не абсолют, способна решить любые проблемы. Ты права, но для гильдии будет лучше, если я останусь в тени. Разумнее создать фальшивую личность с помощью маски двуликого и влиться в ряды простых игроков, которые присоединятся к шансу. После вы сможете сделать меня простым членом совета. По этой же причине в Гильдхолле нужно будет создать именно ваши статуи, а не мою». Не услышав никаких возражений, я продолжил. «Раз никто не против, можем считать этот сбор небольшой тренировкой. Взяв под контроль лозу, я легко изменил внешний вид зала совещаний. Теперь во главе стола находились сразу три места. Правда, центром стало кресло, отведенное шаманке. Мне не составило труда вывести из побегов лозы имя бездны над спинкой. Аналогичные метки появились и на местах, предназначенных сумрачной чешуйке. Подобное распределение не вызвало никаких споров. В конце концов, обе девушки признавали способности подруги, так что без лишних вопросов заняли отведенные места, не придавая этому особого значения. Разве что чешуйка излишне куталась в плащ и в целом держалась несколько скованно, но, учитывая недавний казус, действия Ани легко объяснялись банальным стеснением. Остальная часть стола также оказалась преобразована, разделившись на несколько зон. Ведь помимо глав гильдии имелись и прочие высшие чины. Естественно, эти места будут принадлежать тем, кто будет также входить и в стаю. Сейчас в это число входил Феник и остальные парни, включая отсутствующего Славана. Закончив с распределением мест для остальных, себе я отвел плетёное кресло за общим столом. «Бездна, ты уже рассказала остальным о сути проблемы?» В ответ шаманка покачала головой. «Не считая бездны, остальные были свидетелями событий в гильдии чистильщиков, так что я опущу лишние подробности и перейду к сути. Уговор между мной и Элирией Калиан подразумевал, что я лишу вечности пятерых игроков. За прошедшие сутки мне удалось сделать это дважды. Кроме того, сегодня вечности лишился и Славан. Учитывая Ордеру, 4 человека менее чем за сутки. Стая молчала, но им и не требовалось говорить, чтобы я почувствовал, как растет напряжение. Здесь не было глупых людей, и каждый из присутствующих отлично понимал, чем грозит подобный темп вечным. Хочу отметить, что все 4 раза в ход шли божественные силы Карны. Учитывая, что сфера ее влияния никак напрямую не связана с возможностью обрывать вечность, не исключено, что остальные боги обладают схожей силой. На этом фоне будет разумно избегать различных религиозных культов. Вновь ответом мне стала тишина. Даже имея определенные догадки, принимать реалии нового мира было нелегко. Но я не собирался останавливаться. В конце концов, от этих знаний, возможно, будет зависеть выживание каждого из присутствующих. Помимо богов, стоит с особой осторожностью относиться к любым сильным местным. Это в особенности касается представителей необычных рас, классов и профессий. За последнее время мне довелось столкнуться с несколькими местными, которые не воспринимали нашу вечность как нечто абсолютное. Помимо Шайнери, Кириаши и Торов также сделали недвусмысленные намеки. В дальнейшем советую уделять этому моменту особое внимание, ведь далеко не все угрозы со стороны местных могут оказаться пустыми. Пусть я и не говорил напрямую, но мои слова напомнили девчатам о Шайнери и ее угрозе, что отразилось небольшим всплеском страха в их аурах. Парни восприняли эту новость несколько спокойней, разве что от Гринфилда донесся легкий отголосок тревоги. Остальные отозвались лишь возросшим волнением. Кроме того, каждому из нас следует уделить особое внимание и собственной экипировке. На этот раз мои слова вызвали более бурную реакцию, но прежде чем на меня посыпались вопросы, я продолжил. Недавно я обрел способность видеть скрытые свойства предметов. Далеко не все из них направлены на причинение вреда хозяину. Но, используя некоторые из артефактов, следует быть крайне осторожным. Нарушение этих правил может привести к потере вечности? Несколько нервно спросил друид. Да, но не у всех. Некоторые артефакты нацелены на иные сферы, а именно разум и душу. В то время как одни могут стереть личность, другие способны ее исказить, подстраивая под собственные идеалы и нужды. «Твою мать!» — пробурчал под нос кот, с опаской смотря на собственное кольцо с черепом. «Учитывая, что мы уже знаем об угрозе, а у Алькора есть способ проверить артефакты, нам нечего бояться», — поспешил расставить акценты Феник, тем самым помогая остальным успокоиться. При должной осторожности мы также легко можем свести к минимуму прочие риски, вроде столкновения с фанатиками и просто сильными местными. Пусть я и понимал, что Феник просто хочет перевести разговор в более благоприятное русло, я решил его прервать. Ты прав. Тем не менее, я практически уверен, что вскоре вечности лишится большинство из нас. И мы должны быть к этому готовы. Даже если это и произойдет, у каждого будет несколько сотен перерождений, взяла слово бездна. Давайте говорить откровенно. На Земле мы вполне обходились одной жизнью, так что мы все еще в выигрыше, и это не повод переходить черту. Пусть шаманка толком никому не обращалась, я понимал, кому адресованы эти слова. К сожалению, мне оставалось лишь мысленно покачать головой. Ведь в отличие от остальных, после встречи с пустотой мне оставалось полагаться лишь на лики и собственную силу, возводя ее достижения едва ли не в абсолют. Понимая, что именно занимает умы всех присутствующих, я отложил обсуждение остальных вопросов и взялся за проверку экипировки. Для надежности каждый предмет сканировался прозрением. Несколько раз. При этом я уделял внимание не только самому артефакту, но и отдельным его свойствам. Осмотр растянулся более чем на полчаса. Но, к счастью, обошлось без неприятных сюрпризов. Правда, этот феномен скорее объяснялся не общей удачей, а низким качеством экипировки. Практически все вещи и артефакты имели редкий или уникальный ранг. А на подобном уровне скрытые свойства практически не встречались или носили символический характер. После того, как Слован закончит с лунными копьями, следует бросить все его силы и добытые ресурсы на создание качественной экипировки около сотого уровня для всех в стае. Дальнейшая прокачка будет в разы медленней и тяжелее, так что этих обновок должно будет хватить надолго. В целом, среди всех вещей скрытые свойства обнаружились всего у трех артефактов. Серп сумрачный, реликвия смерти, имел ряд вполне ожидаемых ограничений на манер слез праведника, но заточенных под служение серой госпоже. Подобный набор условий никого не удивил. Но на этом все не закончилось. Серп оказался способен пробудить от дремы бога-покровителя. Могло показаться, что это свойство полностью дублировало статус Вотива, но на деле все выглядело куда интересней. Изначально посвященная самой серой госпоже реликвия могла пробудить любого бога, что несли в себе печать сил смерти. Довольно интересная способность. Вот только Юля не спешила радоваться. «В Теллоре вполне хватит и покровительства серой госпожи», покачала головой сумрачная. «Возможно, нам не стоит делать поспешных выводов», аккуратно возразил кот. «Даже в моем арсенале есть силы, которые изначально обращены к смерти и тьме. Но в итоге они используются ради спасения жизни и исцеления. Не исключено, что и среди богов есть подобные примеры». «Возможно, но я предпочту не гадать и не заигрывать с судьбами миллионов», не стала отмалчиваться жрица. «Лучше изначально сделать ставку на боги, которые черпают силу из добра, без каких-либо оговорок и условностей. «Но для этого ведь потребуется соответствующий мотив», — резонно возразил кот, готовясь продолжать. «Для начала нам следует попасть в храмовый город, а до тех пор мы лишь впустую сотрясаем воздух», — резонно заметила бездна, обрывая ненужные споры. Вторым артефактом со скрытыми свойствами оказался шаманский бубен всепроникающего хлада. Этот некогда улучшенный мною предмет влиял на шанс обрести сродство с некоторыми элементами. Любой атрибут, имеющий отношение к стихии огня, автоматически подавлялся, в то время как любые носители холода осваивались куда легче. Последним артефактом оказалась флейта, которая изначально и вовсе не имела никаких особых атрибутов. Эта вещь принадлежала друиду. Тот использовал инструмент для своего собственного развлечения. Обновленная информация оказалась довольно скупа. Единственное, что я сумел узнать, для разблокировки свойств требовалось 1000 часов игры на инструменте. На данный момент счетчик показывал чуть меньше пары часов. Закончив с экипировкой, я проверил и питомцев, уделив особое внимание угольку. Ранее чешуйка вскользь упомянула странное поведение магмовой ящерки, так что я не стал рисковать и убедился, что питомец не несет в себе скрытой угрозы. Благо, уголек оказался полностью в порядке в плане родословной. Единственная загвоздка — показатель лояльности к хозяйке оказался на нуле. «В таком случае, наверное, стоит сделать уголька частью ресурсов гильдии», — тихо предложила Аня. Пусть девушка и старалась говорить без особых эмоций, вместе с тем пытаясь держать собственную ауру под контролем, мне удалось уловить отголоски ее чувств. Аня явно была расстроена, но ее было легко понять. «К слову о ресурсах, Алькор. Я подготовила более подробный отчет по вчерашним данжам». На этот раз протянутый бездный свиток оказался более информативным. Повторять описание добытого лута шаманка не стало, сделав акцент на иных деталях. Особенности локации, описание убитых монстров, пометки по доступным ресурсам и многое другое. «Сбор информации — задача скорее рутинная, чем сложная, но нам стоит уделять ей больше внимания», — продолжила шаманка. «Обширная база данных — довольно ценный ресурс для гильдии, которым не стоит пренебрегать». Учитывая силу всевидящих глаз, я мог передать бездне огромный массив информации. Причем это касалось не только будущих событий, но и прошлых. Ведь данные о ранее увиденных тварях никуда не делись. Изначально я хотел использовать записи из Трея и заметки палача. Но это оказалось не лучшей идеей. По крайней мере, это касалось бездумного копирования массива информации. Ведь я мог засветить нечто личное или лишнее. Да и последующая систематизация данных наверняка отнимет у бездны слишком много времени. С возникшей проблемой помог разобраться Альт. Учитывая его способности, ему не составило труда взять на себя отсев и систематизацию данных, имея четкие параметры отбора. «Относительно распределения добычи, можете брать все необходимое из числа трофеев, а остальное отправляйте на склад. А что насчет ограничений и учета?» Вопреки ожиданиям, бездна не особо обрадовалась моему ответу. «Обойдемся без ненужной волокиты. Это касается и изъятия трофеев со склада». Шаманка нахмурилась еще сильнее, но на этот раз промолчала, что уже не устраивало меня. «Если есть что сказать, говори». «Алькор, подобный подход, он не принесет ничего хорошего. Щедрость — это хорошо, но любая организация требует должного контроля. Возможно, тебе подобный подход кажется более удачным, но на деле он сделает только хуже, фактически обесценив труд одних и подстрекая к безделью других. Я сделала кое-какие наброски на эту тему в заметках управляющего ядра. Как будет время, посмотри». «Не переживай, я их видел. И все прекрасно понимаю. Подобные привилегии затронут лишь стаю. В гильдии будем придерживаться предложенной тобой системы. Стаи без сомнений будут иметь определенные преимущества, но и у нас должны быть определенные границы. Вопрос не о злоупотреблении властью, даже если никто не будет до подобного опускаться. Сам факт возможности может спровоцировать ненужные волнения внутри гильдии. После того, как люди окончательно осознают реальность Луры и сделают определенные выводы, мало кто захочет остаться в гильдии, где очки вклада на деле мало чего стоят. А любой ценный ресурс может быть легко прибран к рукам верхами. Понятное дело, что мы будем иметь приоритет, но даже не пытаясь создать видимость равного общения, мы можем отпугнуть многих кандидатов. Пусть предложение бездны фактически урезало потенциальные блага всех присутствующих, никто не стал ей возражать. Да и Феникс, слушая шаманку, то и дело кивал в такт ее словам. «Хорошо. Раз остальные тоже поддерживают эту идею, то я не против. Вот только относительно точных цифр, это оставляю на вас самих». «Без проблем. Я возьму это на себя. Общая модель уже отработана другими гильдиями, так что внедрить ее не составит труда. Но для более точной подгонки потребуется подождать, когда ситуация с ценами стабилизируется на аукционе». «Да, Алькор, тебе нужно утвердить остальные залы и секции. Трофейный цех уже завершен, как и общая постройка второго этажа. Пусть пока мы не можем позволить себе массовую закупку оборудования, Лучше проработать общий план заранее. Помимо трофейного цеха, всего у нас 3 пустых секции. Первая со всеми ее залами будет переработана Славаном в продвинутую кузнечную мастерскую. Вторая по той же схеме отойдет Аризавию. А относительно третьей, та будет посвящена постройке алтарей и храмов, с тонкой проработкой поможет Полос. Алхимия и кузнечное дело — одни из самых востребованных направлений относительно алтарей. Пусть это определенный риск, упускать это направление не стоит, — кивнула Бездна. Но после постройки третьего этажа нам нужно будет уделить внимание и боевым направлениям. Тренировочные залы позволят нанимать наставников для соответствующих классов. Самое меньшее нам придется выделить под это 2 секции с разделением на магические и физические направления. В идеале под это дело отдать весь этаж, сделав завязанную на тренировку магов, стрелков, бойцов ближнего боя и духовников зоны. Первой моей реакцией на предложение Бездны было отторжение. Но, взвесив все «за» и «против», я в итоге согласился. Изначально негатив объяснялся простым нежеланием использовать весь доступный ресурс этажа одним махом. Но задумка Дианы выглядела вполне оправданно. Относительно прилегающих к замку территории. Дождавшись моего кивка, Бездна продолжила. Недавно была закончена постройка глушилок. Визуально мы накрыли всю долину, но даже так остаются определенные риски. Вокруг слишком много гор, так что мы должны учитывать наличие скрытых пещер. Наших ресурсов банально не хватает для полномасштабного исследования каждого уголка этой локации. Возможно, мне удастся решить эту проблему с помощью искателей. Стоило попробовать эволюционировать этот вид с помощью пари. Если повезет, те сумеют избавиться от необходимости находиться вблизи с ульем или иным источником силы. Да, относительно насекомых. Думаю, этот парень поможет пополнить число уникальных благ гильдии. Появившийся в моих руках нейронный паразит не вызвал бурю восторга на лицах стаи. Прежде чем делать преждевременные выводы, советую ознакомиться с их свойствами. Вслед за первой особью на свет появились и остальные, и не спеша подошли к каждому вечному. Дабы не добавлять ненужного волнения, я, естественно, скрыл информацию о возможностях паразита следить за своим носителем. Под сокрытие также попало и имя сороконожки, слишком явно намекавшее на истинную природу насекомыша. Первым интерес к паразиту проявил слон. Подавшись вперед, вечный принялся изучать сороконожку. «Как это использовать?» Судя по тону, слон был готов здесь и сейчас принять паразита. «Этот малыш закрепляется вдоль позвоночника хозяина». Прежде чем Леонид попытался воспользоваться насекомышем, я отозвал последнего. «Этот прототип, который будет доступен для членов гильдии. Для стаи я планирую использовать модернизированных особей». Пусть у меня и имелся некоторый соблазн подселить нейронных паразитов, я решил не прибегать к столь радикальным мерам. Даже если я не буду пересекать определенные границы, если сам факт слежки вскроется, на нормальных отношениях внутри стаи можно будет поставить крест. Для проверенных людей я планировал создать иной подвид, лишенный столь явных шпионских способностей. Вообще, ранее во всех переходах в катакомбах Таргурии девчата видели прототипную особь, впоследствии эволюционировавшего в шпика. Тогда я не раскрывал истинных возможностей паразита, да и внешний вид разительно отличался. Так что риски быть разоблаченным стремились к нулю. Тем не менее, я не хотел рисковать. В целом, отношение к нейронному паразиту оказалось смешанным. После оценки свойств феникс, слон и кот легко перебороли неприязнь к насекомому, а вот девчата и Гринфилд предпочли воздержаться. Скорее всего, в будущем мнение гильдейцев разделится схожим образом. Для рядовых участников с ограниченным уровнем доступа это не будет проблемой. А вот с элитными резидентами стоит быть аккуратней. Возможно, нужно внести нейронного паразита в число бонусов, которые будут бесплатно доступны для верхушки гильдии. Забрав прочие, менее значительные моменты, я был готов отправить стаю на очередной заход по данжам, но вновь заговорила Бездна. «Алькор, относительно задания чистильщиков. Возникла проблема?» «Скорее наоборот. Парням выпала интересная возможность. Им удалось получить задание от Громара. На первый взгляд ничего особенного, но проверить в любом случае стоит. Только им?» «Пусть основным триггером для выдачи квеста послужил ударный темп зачистки данжей. Нам с Чешей и Сумрачной не хватило уровня репутации», без особого интереса пояснила Диана. «Кроме того, нам тоже есть чем заняться. Ты не против, если сегодня мы займемся своими делами?» «Планируешь вернуться в библиотеку?» «Да, задание имеет определенные сроки. Чешуйка недавно освоила новую стихию, и прежде чем идти в новые локации, хочет опробовать силы внутри спирали. Ну а у Сумрачной есть классовое задание. Учитывая, что большая часть первого витка находилась под контролем пари, а уровень монстров уже не представлял особой угрозы для ящерки, ее идея отточить собственные навыки в спирали выглядела вполне приемлемо. Относительно Дианы вопросов также не возникло. Столичная библиотека — достаточно безопасное место, чтобы я не волновался. А вот с Юлей дела обстояли несколько иначе. «Сум, тебе будет нужна помощь?» Учитывая, что девушка была жрецом смерти, задание могло носить подробности, которые не стоило озвучивать. Так что я решил зайти с иной стороны. «Возможно, в будущем. Но на этом этапе я должна быть одна», — моментально ответила Юля. «Хорошо, но в случае необходимости любой может обратиться за помощью». Видя, что никто не нуждается в поддержке, решил сворачивать наше собрание. «Раз так, то парни могут идти». Подобный расклад заставил девчат немного понервничать. Но на самом деле у них не было повода для волнения. «Что-то случилось?» Едва Феникс с остальными вышел, спросила Диана. «Нет, я просто хотел кое-что с вами обсудить. Относительно ситуации с Шайнери, мне удалось завербовать несколько сильных местных, так что во время нашей с ней схватки у нас будут неплохие шансы на победу. В худшем случае мы всегда сумеем отступить и навязать драку в самой обители. Вициус, Кириаш и Наамия. Их силу не стоило недооценивать даже Шайнери, тем более что та сейчас была ослаблена. Новость, с одной стороны, порадовала девчат, но я все еще чувствовал на них отпечаток некой неловкости. Решив не плодить молчаливые паузы, в общих чертах описав нынешний состав моих должников, отпустил их по своим делам. «Артём, а ты сам чем планируешь заняться?» — задала Диана неожиданный вопрос, прежде чем уйти. «Возможно, тебе стоит сделать паузу? Если честно, я не помню, чтобы ты отдыхал. Порой полезно остановиться и перевести дыхание. Это помогает привести мысли в порядок». Договорив, Диана сразу ушла, оставив меня с ворохом мыслей. Откинувшись в кресле, я невольно задумался над словами бездны. Предложение девушки звучало весьма заманчиво. «Пробуждение древних. Межконтинентальное сообщение. Минули тысячелетия со дня, когда на земли Альбиона ступила пронизанная механизмами нога Карферрианина. Но история наконец-то сделала полный оборот, и великое наследие вернулось к истокам. Разблокирована кластерная раса Карферриани. Кластер Альбион. Плоть слаба, но мы сделаем ее сильнее. Девиз Карферриан. Ранжирование кластеров по численности представителей уникальной расы. Кластер – уникальная раса. Эридия, Румыния, высший вампир. Тянься, Китай, Фены. Ямато, Япония, Шинигами. Тауи, Египет, Мумии. Ацтлан, США, Вендиго. Альбион, Англия, Карферриани». Прочитав системку, я испустил тяжелый вздох, отложив планы об отдыхе. На первый взгляд, события в далеком Альбионе меня не должны были касаться, но на самом деле все обстояло иначе. Даже Алая Луна не парализовала тень тел Луры. Пусть и в меньших масштабах, но Вечные продолжали двигаться дальше и наращивать собственную силу, в то время как Местные сбрасывали оковы игрового мира. Делать паузу в подобный момент — трата драгоценного времени. Фактически именно сейчас формировался новый мир и уклад, который в дальнейшем будет нелегко изменить. Кроме того, у меня все еще хватало дел, которыми следовало заняться. Наследие Каатори, разведка катакомб под Таргурией и Химом и выход на Скавинов, кошмары девчат, тестирование кровавого железа, создание тела для Аризавия, застройка замка. И ведь этот далеко не полный список. Усмехнувшись собственному наивному желанию побездельничать, я развернул перед собой недавно полученное уведомление. Обитель наконец-то завершила ассимиляцию захваченной в Таргурии структуры. Бассейн крови. Структура. Ранг 16. Свойства. Поглощение любой пролитой крови в радиусе 3200 метров. 200 метров, умноженные на ранг. Кровотечение врагов длится дольше на 160%. 10% умноженные на ранг. Кроветворение ускорено на 160%. 10% умноженные на ранг. Возможность кристаллизировать кровь. Регенерация плюс 1,6%. ОЗ в секунду в радиусе 16 километров. 1 километр умноженный на ранг. Дополнительно. Часть свойств заблокирована из-за недостаточно высокого ранга пристанища. Пусть бассейн и стал частью обители, на нынешнем этапе пристанище не могло реализовать весь потенциал новой структуры, отчего большая часть свойств оказалась заблокирована. Тем не менее, бассейн отлично вписался в обитель. Вместе с тем запустилось поглощение усыпальницы, чистокола из гробов, захваченного на могильнике. Учитывая меньший ранг, этот процесс должен был занять не так много времени. Прикинув общий набор дел, в качестве основной цели я решил выбрать прокачку очага до 5 ранга с последующей эволюцией самого пристанища. Действовать решил уже проверенным методом, пустив в расход трофеи с огненным атрибутом, а их добыча подразумевала охоту. Открыв карту долины, я принялся изучать уже разведанную информацию. К сожалению, в этой локации подходящих монстров с огненным атрибутом не обитало. Воздержавшись от поисков на аукционе, я решил воспользоваться форумом. Пусть новой информации на нем не появилось, даже старые заметки могли быть полезными. Потратив всего 15 минут, мне удалось найти несколько подсказок, среди которых самый перспективный